глобализм, что такое модернизм, да? Была у нас такая с вами тема. Вот, ну, что такое декаденство, мы с вами, судя по всему, разобрались, это не очень трудно, хотя не надо думать, что это просто упадок, вот, это немножко другое. Вот, что такое символизм, мы начинаем с вами разбираться. И начали мы с вами говорить сразу же, чтобы провести... Мысль была одна простая, что декаденство сменяет символизм. Хотя первоначально эти термины, эти слова не различались. Называлось все плохо. Декаденство плохо и символизм плохо. Почему плохо? Это понятно почему. По той причине, что те самые гражданские мотивы, социальное и гражданское содержание, оно исчезало из поэзии, из прозы. И это очень волновало предыдущее поколение. Да, всех замечательных редакторов журнала «Вестник Европы», Стасюлевича, например, Зинаида Гиппиус принесла свой рассказ Стасюлевичу. Простенький-простенький, из жизни ее гувернантки. Они были, сказали, вот это вычеркнуть, вот это вычеркнуть, вот это вычеркнуть. Это слишком смело. Что там смело? На наш взгляд, непонятно. Вот. Ну или, скажем, Михайловский. В «Северном вестнике», который очень подозрительно смотрел, естественно. Потому что идея, народническая идея вдруг перестала удовлетворять поколение 90-х годов. Вот, но мы поставили вопрос, а что же, как же может смениться декаденство и на какой основе? Что нужно такое придумать, чтобы декаденство перестало быть декаденством? Ну, ответ внешне очень простой. Это философия и художественное творчество Владимира Соловьева. Поэтому я вам и назвал несколько стихотворений, которые надо знать. Это «В Альпах», да? Это «Свет из тьмы, над темной глыбой вознестись и не могли бы лики рост твоих, если б сумрачной лоно не вонзался погруженный темный корень их. А также, милый друг, или ты не знаешь, что все видимое нами, только отблеск, только тени от незримого очами». Это, конечно, чистый Платон, если бы не последняя строчка. «Все кружась исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Вот такое вот, это очень трудно понимать, потому что есть нечто неподвижное, нечто не меняющееся никогда. Ну и закончил я вам, начал тему «Христос и Антихрист», так как она развивается у Владимира Соловьева, его последнем произведении, которое он читал вслух, вот в зале Думы нашей. Сидел Розанов в зале и упал. Все подумали, что это он, значит, потрясен чтениями о Христе и Антихристе, и он просто заснул. И потом упал. Но этот эпизод активно обсуждался. Да, мы понимаем, что Антихрист отличен от дьявола. Дьявол ведь в какой-то степени заключает честную сделку. Давай мне душу, а я тебе взамен то-то и то-то. Антихрист будет посложнее. Да, потому что Антихрист — это всегда нечто выдающееся, яркое. Ну, примерно то, что у Достоевского. Потому что Антихрист ведь не злодей какой-нибудь. Он просто понимает, что учение Христа для людей слабых никак не приемлемо, в отличие от Ницше. Мы не закончили, кстати, этой темы, как совместить Ницше и Владимира Соловьева, а они совмещаются, как ни странно, по нескольким очень важным пунктам. Это потому что слабый человек не может переносить свободу, а Христос именно дал свободу выбора. Это так считает Владимир Соловьев и последующие за ними Бердяева. Вот, поэтому слабому человеку нужно чудо. Прыгни с крыши и останься живым, и за тобой пойдут. Нужна тайна, нужен авторитет. Возьми власть, накорми людей, реши социальную проблему. Вот, это говорит мудрый дух в пустыне Христу. Вот он говорил, Христос это отверг, а Антихрист это принял. Да, потому что слаб человек, и вот его нужно сделать счастливым. А сделать счастливым можно, отняв от него свободу. Вот сейчас очень многие пожилые люди говорят о том, как хорошо было раньше. А действительно хорошо было, ни о чем думать не надо, все за тебя решено. Все примерно равны, у всех одинаковая зарплата, у всех одинаковая квартира, и все будущее расписано от начала до конца. От если есть детский сад, то детский сад в пионеры, потом в комсомол, потом кто на завод, кто в вуз. А дальше уже ничего. Все решено. Идеология предложена. Вот. Но потому и была сильна то, что называется общественная мысль, которая сейчас как бы в общем-то и отсутствует, потому что вот попытки борьбы с этим режимом, какой бы они ни были, величайшая заслуга шестидесятников, семидесятников, восьмидесятников заключается в том, что у них никогда не было идеи насильственного свержения режима. Вот если говорить о моем поколении, то вот такая идея отсутствовала. Это уже учтен исторический опыт. Ну а если представить себе подъем, какой был в 1905 году, то это, конечно, 99-90-91 год, когда тиражи журналов, скажем, «Нового мира» было 2 миллиона, а журнал «Нева» 300 тысяч. Сейчас 6. Знаете, какая разница? Огромная вот разница. Причин много, но это слишком на поверхности лежит. Но начало 21 века, конец 20-го, начало 21-го очень похож на конец 19-го, начало 20 века. По многим причинам мы это спокойно с вами поговорим. Итак, мы с вами в прошлый раз закончили на одной странной мысли, которую мы сегодня и будем с вами поворачивать с разных сторон, потому что мы сейчас будем заниматься философией и эстетикой символизма. И декаденством я буду показывать.